«Это было убийство!» – закричала супердевушка. Супердевушка врезалась в Галатею с силой света. Две женщины просто рухнули на землю и чуть не опрокинули по пути световой столб. «Люди ответственны за все плохое, что происходит на этой планете», – сказала Галатея, поднимая Кару за шею. «И эти люди тоже, они похищают и делают жертвами детей, и они позволят величайшим угрозам, которые когда-либо знала Вселенная, если это заставит их выглядеть прогрессивными». Кара была не в том настроении, чтобы спорить о политике с женщиной, которая обвила руками ее шею. Она боролась, почти сражаясь в этом процессе. Она была так близка к освобождению, но не совсем. Галатея врезалась супергерл в стену здания Цадмус и заставила его задрожать от удара. «Супермен!» – закричала мисс Тиссмахер. Супермен обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лекс достает криптонитовый пистолет из кейса в своей машине. Он выстрелил из пистолета, попав в Галатею. Супергерл упала на землю в процессе, пока Супермен не поймал ее. «Ты в порядке?» – спросил Супермен. «Вот именно этот ублюдок все время носит в своей машине криптонитовый пистолет», – сказала супердевушка. Галатея обернулась, стряхивая с костюма зеленые пылинки. «Спасибо, Лекс, это действительно очистило мои носовые пазухи», — сказала Галатея. «У нее иммунитет к криптониту, босс?» — спросил Атис. «Да, Атис, я вижу это», — сказал Лекс. «Мой создатель позаботился о том, чтобы этот недостаток был заглажен с самого рождения», — сказала Галатея. «Улучшение, и я собираюсь улучшить этот мир, оторвав тебе голову». Галатея была перехвачена Суперменом. «Почему ты меня останавливаешь?» — спросила Галатея. «Он настоящая угроза. Он мог бы убить тебя или кого-нибудь еще из этого пистолета, если бы ты встал у нее на пути». «Кто тебя послал?» – спросил Супермен. «О, ты не поверишь, если я скажу тебе», – сказала Галатея. Галатея высвободилась из схватки Гарри, только для того, чтобы Гарри пригвоздил ее жалящим болтом. Магическая атака заставила Галатею отступить, и вторая заставила ее врезаться в парковочную палубу. «Конечно, ты не хочешь поговорить?» Дубль ответил огромным взрывом супердыхания и поднял вверх мусор. Это также отправило лимузин Лекса перевернуться, пока он не разбился на куски в процессе. Лекс упал на колени, кашляя. Атис и Мерси помогли ему подняться на ноги. «А где же пистолет?» – спросил Лекс. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Супермен превращает пистолет в металлолом, уничтожая при этом криптонит. «Вы сказали, что у вас есть ответы», – сказал Супермен. «А что это такое?» «Внутрь», — сказал Лекс. «Спенцекновсит» — это был Спенс. Гарри на мгновение задержал взгляд на Лексе. Теперь он знал больше. Это был Лекс Лутер. Конечно, он знал больше. Доверял ли Гарри информации Лекса на словах или нет, сейчас это было неважно. Но еще важнее было то, что Гарри нужно было найти Аманду Спенс. Кейтлин сказала, что ее перевели за пару недель до того, как меня спасли, сказал Гарри. «Но я уверен, что она все еще здесь, мы можем найти ее». У лифта появилась чернокожая женщина в очках и лабораторном халате. У нее было в целом неприятное поведение, и в тот момент, когда она мельком увидела Супермена и супердевушку, она попыталась ускорить свое прибытие к лифту. «Доктор Спенс», — сказал Гарри. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Спенс. Она выглядела не слишком довольной, увидев кого-то из криптонцев. «Мы хотим задать вам несколько вопросов», — сказал Гарри, — «если вы не возражаете». Очевидно, Спенс был против, но Гарри это не волновало. Если она имела какое-то отношение к Галатее, Гарри и Кара были полны решимости это выяснить. «После того, как ты сбежал из Кадмуса, меня посадили на учет», — сказал Спенс. «Фэйрчилд перескочил черту и занял мое место в руководстве проектом. Один из моих начальников, они подумали, что я не подхожу для будущего направления проекта». В этот момент и в этом месте в голосе Спенса чувствовалась непреодолимая горечь. «И меня обвинили, когда у тебя появилось чувство независимости. Если бы это зависело от меня, вы были бы уничтожены, как таракан, которым вы были». «Плотва, МММ?» – спросила Кара. То же самое слово использовала Галатея, когда говорила о людях в Кадме. «Все любопытнее и любопытнее. У тараканов есть склонность выживать в самых экстремальных условиях, доктор Спенс», — сказал Гарри, — «и приспособиться к окружающей обстановке». «К сожалению», — согласилась Аманда, — «но я рад, что мне никогда не приходилось работать над другим клоном, нам вообще не следовало начинать». «Кадм снова занялся клонированием», — сказала Кара. «Меня клонировали проект Галатея. Если это еще один генетически несчастный случай, то мне очень жаль», — холодно сказал Спенс. «Но я не знаю, кто тебе это сказал. В книгах Кадмуса никогда не было проекта Галатея. Я должен знать, я храню записи». «Лютер сказал, что ты должна знать», — сказала Кара. «Ну, это уже твоя проблема», — сказал Спенс. «Лютер лжет». И с этими словами она вошла в лифт. Кара и Гарри были сбиты с толку этой женщиной. «Ну и стерва», — пробормотала Кара. «Вполне», — ответил Гарри. «Пошли, давай еще раз осмотримся». Либо Аманда Спенс лгала, либо Лекс Лютер лгал. Гарри знал это наверняка, и у него было такое чувство, что обе стороны скрывают что-то важное. Что именно это было, Гарри точно сказать не мог. «Давай договоримся», — сказал Гарри. «Они оба знают больше, чем говорят. Как ты думаешь, они могли бы работать вместе?» — спросила Кара. Гарри этого не знал. Он хотел найти старую лабораторию Спенса, и он все еще не был готов так легко отпустить Лекси с крючка. «Здесь есть кто-то еще». Эти слова Кары вырвали Гарри из его мыслей. Так оно и было. Гарри завернул за угол и столкнулся лицом к лицу с Леной Лутер. Она не слишком удивилась, увидев его. «Я уже давно хотела с тобой познакомиться», — сказала Лена. «Но ведь ты уже 2 дня как вышел из комы», — спросил Гарри. «И все же, я знаю тебя намного дольше», — сказала Лена с улыбкой. «Так почему же ты хочешь встретиться со мной?» — спросил Гарри. Лена только улыбнулась Гарри, прежде чем позволить бомбе упасть. «Что же это за мать, которая не хочет встречаться со своим сыном?» Имя на его документах Цадмус для одного из его доноров гласило «Эль Лутхар». И Гарри посмотрел в зеленые глаза Лены, почти идентичные его собственным. «Атис, попробуй включить спутниковую связь. Я хочу посмотреть, что происходит внутри Кадмуса». «Да, мистер Лютор». Атис соединил спутник с мобильным командным пунктом прямо через дорогу от Кадмуса, и они получили изображение в коридоре. Никаких звуков, просто так, но Лекс действительно получил визуальное изображение встречи Супергерла и Супермена с Леной в коридоре. Лекс был застигнут врасплох. «Я думал, она была в коме», — спросил Атис. «Это чудо», — коротко ответил Лекс. «Лена проснулась как раз к праздникам, и как раз достаточно скоро, чтобы потенциально испортить Рождество Лекса. Надо надеяться, что Псимон успешно очистил ее разум от того, что она узнала о планах света, прежде чем погрузить ее в эту кому, иначе она все испортит». Пальцы Лекса напряглись, и его кулак побелел. Глава 69. Глава 69. После этого откровения Кара, наконец, была единственной, кто нарушил молчание между всей группой. «У меня сложилось впечатление, что Лекс был. Я хотела, чтобы все так думали, включая Лекса», — сказала Лена. «Обмен на мой генетический материал работал как HR, но один из них это понял, ну, не сразу же, даже не помощники Гарри, хотя я уверен, что они должны были получить какой-то намек, что что-то было не совсем так, как должно было быть». Гарри верил Лене на все 100%, просто глядя на нее. Конечно, он не до конца верил в то, что Лекс ничего не знает обо всем, что происходит. Учитывая, что Лена провела около полугода в коме, просто по каким-то загадочным обстоятельствам. «Я видел тебя сегодня», — сказал ей Гарри, — «когда вы выходили из больницы, в лимузине. Я была бы вам очень признательна, если бы вы зашли поздороваться», — сказала Лена. «Но я полагаю, что это было не то время, чтобы понять это. И Кадм тоже был не ко времени, но Лекс заманил тебя сюда не просто так. И теперь они клонировали меня», — сказала Кара. «Но почему же? Проект Галатея, я знаю», — сказала Лена. Это тоже было шокирующе. Лекс всегда был одержим идеей клонирования криптонианцев. Почти до такой степени, что становится страшно. Его другие проекты не слишком хорошо прошли в прошлом. Хотя, теперь, когда он добрался до тонкой науки, если он получил такое оружие, как Галатея, она кажется совершенно стабильной, по сравнению с некоторыми другими моделями. Кара просто запрокинула голову назад. Назвать Галатею стабильной — это всего лишь вопрос чьего-то мнения, с которым она была совершенно не согласна. «Есть один человек в здании, который знает, что происходит», — сказал Гарри. «Если это вообще возможно». Гарри свернул за угол, и Лена с Карой последовали за ним. Они все разберутся со всем этим между Леной и Гарри позже. Прямо сейчас Гарри нужно было получить некоторые ответы относительно Галатеи, и он знал, что Спенс должен был о чем-то лгать. Лекс тоже был не совсем честен, если уж на то пошло. Истина, существовавшая в какой-то момент посередине, достигнув нижнего уровня, Гарри подумал, что он все еще здесь. Кар и Лена с любопытством последовали за ним в ту часть здания. Гарри заметил очень знакомый набор рогов и еще более знакомые глаза. «Дабиликс», — сказал Гарри, — «должен сказать, учитывая твое дерзкое бегство, я удивлен, что ты вернулся, брат мой», — сказал Дабиликс. «Проект Галатея, что вы о нем знаете?» — спросил Гарри. «Я не знаю такого проекта», — сказал Дабиликс. «Но они пытались клонировать меня», — сказала Кара. «Конечно, вы должны что-то знать». Дабиликс одарил Кару сочувственной улыбкой в ответ. Это не успокоило мысли Кары, а скорее сделало ее еще более взволнованной и раздражительной. Она не любила, когда люди что-то скрывали от нее, просто из принципа. И она подумала, что тут что-то не так. «Я не знаю такого проекта», — сказал Дабиликс. «Конечно, у Кадмы есть много секретов и других возможностей, и я боюсь, что в воздухе витает что-то еще. Но скажите мне, может быть, вы знаете о нем, о другом вашем брате?» «Братец?» – спросил Гарри. «Спичка, первый клон», – сказал Дабиликс. «К сожалению, он был отложен, потому что он был слишком нестабильным. Это было убийственно и убило нескольких моих братьев, прежде чем Кадм смог успокоить его». «Да, первый клон», – согласилась Лена. «Я узнал об этом матче. Именно тогда я договорился, чтобы мою ДНК привезли для второго. И именно тогда я договорился, чтобы был доставлен Фэрчилд. Это трагедия, но совпадение. Он никогда не должен был достичь этой стадии. Прямое неправильное обращение с Кадмом». У Гарри было так много вопросов, но тот факт, что здесь, в этом здании, был еще один дубликат, заставил его быть найденным. «Может быть, это и есть тот самый сон, о котором говорила Галатея в одном из моих снов», — предположила Кара. «Спичка все еще здесь, не так ли?» — спросил Гарри. Последовала многозначительная пауза, и Дабиликс мрачно кивнул. «Вы можете найти его на 7-м уровне, в забракованном хранилище», — сказал Дабиликс. «Но предупреждаю, он не будет рад тебя видеть». Гарри так и понял. Если в этом склепе были и другие отвергнутые проекты, и вещи, которые Кадм не хотел, чтобы они нашли, тогда, возможно, там было что-то о Галатее. Или, может быть, ее происхождение. Троица спустилась по ступенькам к ближайшему лифту. «Так ты думаешь, он говорил правду?» — спросила Кара. «У Дабиликса нет причин обманывать нас», — сказала Лена. «Но у меня также нет причин полагать, что он не был обманут другими». «И сэр, Лутер». Эти слова заставили Лену повернуться вокруг головы и шеи и встретиться лицом к лицу с Амандой Спенс. «Вы ведь направляетесь на 7-й уровень, не так ли?» — спросил Спенс. «Боюсь, что я не могу позволить вам спуститься туда, доктор Спенс. При всем моем уважении, это не то, что вы позволите», — твердо сказала Лена. «Я направляюсь к этому хранилищу, нравится тебе это или нет». Спенс понял, что у нее нет никаких законных оснований для этого. Лена и двух ее супермощных спутников будет достаточно, чтобы убрать ее с дороги. «Спичку надо было сжечь, потому что он психически ненормальный», — сказал Спенс. «Но совет директоров решил, что он будет полезен. Мы должны были найти способ устранить их все, и мы не должны были создавать больше. И этого никогда не должно было случиться». Спенс указал на Гарри. Глаза Лены сузились. «Позвольте мне кое-что прояснить, доктор Спенс», — холодно сказала Лена. «Если ты когда-нибудь еще раз назовешь Гарри оно, тебя не просто похоронят в архивах». Прежде чем этот разговор успел зайти дальше, раздался грохот и громкое рычание. «Спичка?» — спросил Гарри. Спенс молча кивнула, не решаясь сказать больше ни слова. По правде говоря, она очень боялась за свою жизнь, потому что если бы этот монстр нашел его на свободе, он был бы обеспокоен. «Да ладно тебе!» — крикнул Гарри Карри. Два супермощных протектора бросились вниз по коридору, потому что очевидно, что матч должен был быть в самом конце. И чем ближе они подходили, тем громче становились звуки боя. Спичка приземлилась лицом вниз на землю с оранжевым тепловым зрением, поджаривающим его тело. Галатея стояла позади него с улыбкой на лице, полностью уничтожив его в этом процессе. «Если уж на то пошло, я сделала тебе одолжение», — пробормотала Галатея. «Нет нужды благодарить меня за оказанную услугу, не так ли?» Галатея выглянула в коридор, чтобы взглянуть на Аманду Спенс. Она только усмехнулась, и супер промчался через одну из стен, а затем приземлился на другую стену. Она схватила Аманду Спенс за горло. «О, Мэнди, ты в моем списке», — сказала Галатея. ты вот-вот умрешь, и ты знаешь, что ты сделал, ты просто чудовище», – завопил Спенс. «Кадм никогда не должен был играть роль бога, мы создали этих монстров, и ты один из». Галатея сжала шею Спенса, ей хотелось почувствовать, как отлетит голова маленького жука. «Если бы ты знал, что будешь делать в будущем», — сказала Галатея, — «ну, ты бы гордился этим, но, я могу это исправить». Сверхбыстрое пятно вырвало Аманду Спенса из рук Галатеи. Галатея обернулась и оказалась лицом к лицу с Суперменом. Излишне говорить, что она была полностью разочарована всем этим испытанием. «Что, опять, она чудовище, которое прикончило бы тебя, если бы представилась такая возможность? Некоторые могут назвать тебя чудовищем». Это был намек для Супергирл, чтобы спуститься и пнуть Галатею прямо через другую стену. Девушка из стали наткнулась на свой доппельгангер. «Хорошо, я давно хотела прикончить тебя», — сказала Галатея. «И поэтому вся эта поездка на Кадмус — не просто одна большая потеря». Галатея и Супердевушка жаро сияли друг другу тепловым зрением. Их лучи сомкнулись друг на друге, равномерно распределяясь. Пот катился по их лицам, когда они пытались бороться друг с другом. Никогда еще более яростная решимость не терзала тело Кары. Барабаны войны ударили в ее тело. Девушка из стали оттолкнулась так далеко и сильно, как только могла, и пробила себе путь сквозь тепловое зрение, которое сотрясало ее тело. Галатея отбросила Супергерл назад на пару шагов с помощью нескольких ударов. «Ты думаешь, что ты действительно хороший защитник, не так ли?» Галатея схватила Супергерл за плащ и сильно ударила ее о ближайшую стену. Кара знала, что такое жук на лобовом стекле. Галатея потянула ее назад и разбила Супергерл по всему коридору Кадмуса. «Но ты же маленький испуганный ребенок, пытающийся найти свое место в этом мире», — сказала Галатея. «И ты просто держишь его вместе», — выдохнула Супердевушка. «Я прекрасно знаю свое место», — сказала Галатея. «Я тот самый вкус, который нужен этому миру». «Отлично, клон с комплексом бога», — сказала Супердевушка. «Прекрасно». Супердевушка вырвалась на свободу и высоко подпрыгнула в воздух над головой Галатеи. Она застряла на лестничной площадке и послала ей супербыстрый вдох. Из-за этих двух женщин коридоры Кадмуса были разорваны в клочья. Галатея замедлила бег своей противницы и снова схватила ее за плащ. Затем последовало несколько быстрых огневых ударов, и Галатея вытолкнула Супергерл через ближайшее окно. Стекло осыпало обоих криптонианцев в ту же секунду, как они рухнули на землю. Ветер обрушился на них обоих. Галатея попятилась назад, и футбольный мяч ударил Кару сначала по ребрам, а потом по голове. Этого достаточно. На короткое мгновение, продолжая тащить Кару за плащ, она повернулась к Гарри. По лицу Кары расплылась улыбка. «Остановись», — сказал ей Гарри, — «что бы Кадм с тобой не сделал». «А почему я должен остановиться?» — спросила Галатея. «И ты думаешь, что Кадм дергает меня за ниточки? Потому что, если ты не заметила, я пытаюсь его сбить. В глубине души ты такая же, как Кара», — сказал Гарри. «Ля, этот глупый ребенок лишь малая часть моего макияжа», — сказала Галатея. «В моей крови покоится доблесть двух величайших военных вождей Криптона. И они сделали все, что нужно, чтобы завершить миссию. И я выполню свою миссию». Галатея бросила Супергерл к ногам Гарри. Прошло несколько секунд, а он все еще отказывался сдвинуться с места. «Встань у меня на пути, и ты станешь моим врагом». Гарри отказался слушать, и Галатея швырнула его в стену. Еще один тепловой удар видения соединился, прежде чем Супермен заблокировал его руками. «Я старался все делать легко», — сказал Гарри. «Теперь, что я собираюсь делать вещи на жестком пути? Ты даже не представляешь, как это трудно», — сказала Галатея. «Во всяком случае, пока нет, но ты еще научишься». Галатея щелкнула пальцем, и от удара Гарри полетел через весь коридор. Она прошла мимо поверженной, покрытой синяками и ссадинами фигуры супердевочки, а потом подошел к Доббиликсу, который стоял перед ней. «Уйди с дороги», — сказала Галатея. «Ты должен остановиться», — сказал Доббиликс. «Я знаю, что ты делаешь. Я закрываю Кадм», — сказала Галатея. «Ты уничтожишь гномов на нижнем уровне». «Мне очень жаль», — сказала Галатея. «Но Лутер собирался использовать тебя в своих целях, как только обнаружит твою колонию». Она схватила Доббиликса и отшвырнула в сторону. Галатея вернулась к своей миссии, направляясь к энергетическому ядру на самом нижнем уровне. Она точно знала, где ей нужно быть и что именно нужно сделать, чтобы Кадм стал не просто далеким воспоминанием. «До свидания», — сказала Галатея, — «и с катертью дорога». Она вставила кабель в очень нестабильный энергетический сердечник, и импульс энергии создал цепную реакцию, которая привела к взрыву здания вокруг них. Нижние уровни Кадма начали прогибаться. Спенсер попытался освободиться вместе с остальными. Летящий камень ударил ее в затылок, и одна из больших опорных балок упала вниз, раздавив ее. «Супердевочка!» – закричал Супермен. Несмотря на то, что Кара чувствовала себя так, словно из нее вышибли все дерьмо, она заставила себя встать. «Мы должны предотвратить падение всего здания», – сказал Гарри. «А как же Галатея?» «Сначала гражданские!» – закричал Гарри. Кара кивнула. Она слышала, как Доббиликс говорил о гномах на другом уровне. Они должны были предотвратить обрушение всей конструкции на них. Краем глаза Гарри заметил, как Галатея покинула здание и взмыла в воздух, словно сверхновая. Конечно, у них были и другие проблемы. Кара подняла опорные конструкции, чтобы они не рухнули. Гарри резко обернулся, сваривая их вместе. Он видел, как Доббиликс исчез в катакомбах под зданием. Камни почти соскользнули на место. Гарри расчистил себе дорогу до самого города. Лена бросилась вниз по коридору, как только Гарри и Кара стабилизировали его. Они уже выбрались из леса, хотя любому, кто пострадает от падения, придется чертовски долго ждать. «Ты в порядке?» – спросила Лена. «Я могу спросить то же самое о тебе», – сказал ей Гарри. «Я в порядке», – сказала Лена. «Она сбежала». «Я знаю», – сказал Гарри, и оставила больше вопросов, чем было ответов после этой маленькой встречи. Гарри так и подумал, хотя ему это не понравилось. Они прошли по коридору и увидели тело Спенса, лежащее под стальной балкой. Неглубокое дыхание в ее теле говорило о том, что она жива, но только так. Быстрый осмотр показал, что ее позвоночник был серьезно поврежден. Это была не самая приятная травма, особенно когда Гарри понял, что она была парализована ниже пояса. Каким бы ужасным человеком ни была Спенс, никто не мог допустить, чтобы ее постигла ужасная участь. «К счастью, их защитили щиты», — сказал Дьюбликс. Гарри увидел, что число жертв было минимальным, если не считать ужасных ранений Спенса. Галатея почти уничтожила Кадмуса, и Гарри очень сомневался, что она остановится на этом. Но какова была ее главная мотивация? И что еще более важно, кто отдавал ей приказы на марш? У Гарри осталось еще много вопросов, и без достаточного количества ответов он будет ходить по кругу в течение довольно долгого времени. Честно говоря, не было ничего удивительного в том, что Лекс ждал их снаружи Кадмуса в тот момент, когда они подошли. Лена встала между Гарри и Лексом очень небрежно и очень спокойно и посмотрела на своего брата. «Ты спас Кадмуса», — сказал Лекс. «Забавно, как все это работает», — сказала Лена. «Галатея пыталась взорвать Кадмуса, пока я был внутри, и забавно, что она не убила тебя, когда у тебя был шанс». «Ну правда же, Лена», — сказал Лекс. «Неужели эти обвинения-то, что нам нужно в день благодарения? Я знаю, несмотря на наши трения за последние пару лет, мы же семья». Лена только нахмурилась в ответ и пристально посмотрела на Лекса. «День благодарения за лутеров означает только то, что ты не сводишь глаз с того, кто режет индейку», — сказала Лена. «Потому что ты не хочешь, чтобы к концу вечера нож оказался у тебя за спиной». «Да, но мне жаль, что ты так думаешь», — сказал Лекс. «Я бы не спускал с нее глаз. Материнский инстинкт не отменит тот факт, что она будет использовать вас в любом случае возможно. В конце концов, она Лютер, не забывай об этом». В течение следующих нескольких минут ничего не происходило, кроме очень сильного взгляда Гарри, направленного на Лекса. «Я держу глаза широко открытыми и верю тому, что вижу с их помощью», — сказал Гарри. «Счастливого дня благодарения!» Лекс ответил кивком головы и обернулся. Он очень старался, чтобы Атис и Мерси остались между ним и Леной. Потому что если Лекс Лутер и был кем-то, то уж никак не дураком. «Так ты думаешь, что он стоял за Галатеей?» — спросила Кара. «Я думаю, он знает о ней гораздо больше, чем говорит», — сказала Лена. «Это Лекс. У него всегда есть план действий, и ты умна, чтобы принимать свои собственные решения, чтобы доверять мне. И я надеюсь, что смогу заслужить это доверие и стать частью твоей жизни». Гарри попытался собраться с мыслями. «Сегодня был очень интересный день, если говорить об откровениях. И все же было еще так много откровений. Они все еще не знали, что делать с Галатеей и ее таинственным присутствием. И это было самое тревожное. Нам лучше уйти. День благодарения на ферме Кента, «Я бы не хотела, чтобы ты пропустила его», — сказала Лена. «К сожалению, я не получу от этого удовольствия. Я не думаю, что Клэр хотела бы видеть меня там». «Какое-то время между ней и мной было немного неловко», — признался Гарри. «Но я уверена, что она ничего не скажет. Поверь мне, будет лучше, если меня там не будет. Я не хочу портить праздники», — сказала Лена, учитывая, что она все еще винит меня в том, что случилось с Хлоей. Гарри поднял бровь. «Кто такая? Черт возьми, Хлоя!» Гарри думал, что знает всех друзей своей матери. «Желаю вам всего хорошего, и было очень приятно познакомиться», — сказала Лена. «И я надеюсь, что в следующий раз, когда ты увидишь меня на людях, ты остановишься, чтобы поздороваться. Я так и сделаю». Лена подошла пожать Гарри руку. Гарри притянул ее к себе, и между ними вспыхнула искра. «Очень храбро обнимать Лютера», — сказала Лена. «А ты не боишься ножа в своей шее? Есть вещи, ради которых стоит рисковать», — сказал Гарри. «Увидимся позже». Лена только улыбнулась, и до сих пор ей в голову не приходило, как красив ее сын. «Хотя ты действительно должен был быть слепым, учитывая слухи обо всех женщинах, с которыми он был связан», Лена действительно удивилась. Она действительно удивилась. Вернувшись к Старвиеву, Кара выглянула в окно и посмотрела на Метрополис. Ее голубые глаза ярко сверкали, когда она смотрела туда. «Ты где-то там», — сказала Кара. «Я действительно думал, что смогу с ней справиться», — сказал Гарри. «Но с ней что-то случилось». «Я знаю», — сказала Кара. «Это я знаю, она его потеряла. Хотя мне интересно, что заставило ее потерять его. Она не была уроженкой Кадмуса, и Кара была лишь малой частью ее генетической структуры. Это было, мягко говоря, чрезвычайно любопытно. «Я хочу знать правду о ней», — сказала Кара. «Но я не уверена, что смогу вынести эти кошмары, по крайней мере, теперь, так же полезны, как и они сами». Гарри еще крепче обхватил Кару за талию. Они вдвоем сидели в спокойном молчании. Ветер дул и гремел ветровыми кузнечиками неподалеку. Он положил палец на волосы Кары и рассеянно закрутил их. «А еще у тебя есть другая мама», — сказала Кара. «Разве ты не рада, что это был не Лекс?» «Ну, если бы Лекс была матерью, то возникло бы так много вопросов», — сказал Гарри с легкой улыбкой. «Ну, люди называли его матерью, просто еще одно слово было за спиной матери», — сказала Кара. Гарри рассмеялся и притянул Кару к себе. Сегодня был, мягко говоря, интересный день. Хотя между Клэр и Леной все было не так хорошо, и Гарри действительно хотел знать полную причину этого. Что-то случилось, и Лена проговорилась. Он мог бы спросить кого-нибудь, но Гарри сомневался, что Клэр даст какие-либо прямые ответы, если то, что случилось с этой Хлоей, было настолько травмирующим для нее. Как только Гарри станет более комфортно с Леной, ему придется спросить ее об этом. «Мы скоро должны быть на ферме Кентов», — сказал Гарри. «Мы не хотим его пропустить». «Да, не будем», — сказала Кара. Им потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы переодеться и подготовиться к поездке в Смолвиль. Карин встретила их на полпути. «Кара, Гарри и Карин прибыли на ферму Кента». Гарри постучал в дверь, и Лана открыла ее с улыбкой на лице. «Привет, Гарри, я так рада тебя видеть», — сказала Лана. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал Гарри. «Мой первый день благодарения, и ты получишь удовольствие», — сказала Лана. «Марта весь этот год только и делала, что гуляла. Она действительно превзошла себя. Я надеюсь, что вы оставили много места для секунды третьей тоже и в четвертых тоже и...» «О, Лана, дорогая, я действительно не так уж и хороша», — сказала Марта. «Мама, ты всегда зарабатываешь больше, чем нужно, чтобы накормить целую армию». Клэр вышла из-за двери вместе с Лейс, которая только улыбнулась. «Лейс, я рада, что ты смогла прийти», — сказала Марта. «О, ничто иное, как вторжение инопланетян, не удержало бы меня здесь», — сказала Лейс. «Пахнет замечательно». «Да, Лейс, но ты действительно не хочешь искушать Мерфи», — сказала Карин. «Я имею в виду, что он всегда слушает, не так ли?» Лейс просто сверкнула одной из этих своих улыбок прямо на Карин и направилась к столу, чтобы приготовиться занять ее место. Клэр подошла, чтобы помочь ему, и Гарри сделал это. И оба они были закрыты Мартой. «Вы двое садитесь, я все приготовлю через минуту», — сказала Марта. «И отказано», — сказала Клэр. «А вам когда-нибудь это удавалось?» — спросил Гарри. «Нет», — ответила Лана. «Но она все еще пытается, благослови ее Господь, маленькая девочка-скаут». Кара села рядом с Гарри, что заставило Лану занять место прямо напротив него за столом. Лейс сидела с другой стороны от Клэр. «Итак, как прошел твой перерыв?» – спросила Клэр. «Я только что вернулся с задания Лиги». Гарри улыбнулся, так что она понятия не имела, что происходило сегодня в Кадмусе. Он полагал, что Гарри должен будет дать ей понять, что все в порядке. «Он был занят», — сказал Гарри. «Сегодня кое-что произошло, но мне придется подождать, чтобы сказать вам об этом, пока не закончится десерт». Клэр нахмурилась. Она могла бы сказать, что у Гарри действительно было что-то важное, чтобы сказать ей, но настаивать на этом прямо сейчас было бы не очень хорошо. Марта принесла индейку и, как всегда, превзошла саму себя. «Итак, кто-нибудь хочет сказать, за что вы благодарны?» – спросила Марта. «Ради семьи, дружбы и того факта, что мы здесь все вместе», – сказал Гарри. Клэр опустила голову на стол. Хотя в этом году они пригласили к столу Гарри и Кару, пропало несколько постоянных посетителей. Джонатан Кент скончался в прошлом году от сердечного приступа, и Клэр не смогла быстро доставить его в больницу, чтобы спасти. Хлоя и Клэр отстранилась от этого с очень горькой мыслью. Она должна была что-то сделать, чтобы спасти Хлою. Во всем была виновата Клэр. Она никогда не должна была отпускать Хлою на тот остров. И Лена, которая все еще находилась в коме. И Клэр не могла заставить себя даже навестить Лену, потому что в последний раз, когда они разговаривали перед смертью Клэр, они поссорились о том, что случилось с Хлоей. А потом, когда Клэр вернулась, Лена была уже без сознания. И технически, Клэр умерла в том же году, что и в прошлый день благодарения. «Я очень благодарна за то, что у нас все еще есть», — выдавила Клэр, хотя ее голос звучал немного странно. Лана и Лейс обменялись одинаково страдальческими взглядами, и Карин только вздохнула. «Я уверена, что мы все благодарны за многое, и самое главное, что Марта усердно работает, принося нам эту еду», — сказала Карин. «А те, кого мы потеряли, все еще присматривают за нами». На экране появились 7 искаженных изображений членов света. Галатея провалилась сквозь отверстие в потолке. «Покажите ваши лица», — сказала Галатея. «Я знаю, кто вы такие. Как вам будет угодно», — произнес голос Вандала Свиджа. Перед ними предстали Вандал Свидж, Кларион, Рассаль Гул, Моск, Королева Пчел, Повелитель Океана и Лекс Лютер. Лекс пристально посмотрел на Галатею. «Вы чуть было не совершили покушение на убийство, моя дорогая», — сказал Лекс. Галатея только улыбнулась. Ее терпение уже истощилось вместе с Лысым вон там. «Я выполнила твою работу по наведению порядка в Кадме», — сказала Галатея. «Но я думаю, что вы можете воспользоваться моим положением, и я могу сделать так, чтобы все выглядело еще более реальным». Глаза Галатеи вспыхнули зеленым огнем. «Роковая реальность», — сказала Галатея. «Не надо сердиться, дитя мое», — сказал Раэс. «Как только мы укрепим свое положение в этом мире, мы сможем помочь вам». «Вы говорите, что на землю обрушилась какая-то опасная судьба», — сказал Вандал Свидж. «Но я могу заверить вас, что мы предусмотрели все возможные варианты». «Только не этот», — сказала им Галатея. «Свет может быть одним из самых страшных и опасных пауэрброкеров в мире, но вы встретили своего соперника. Ты же не видел, как это произошло. Там, откуда я пришел, ты всего лишь сноска в истории, забытой в твоей гордыне и высокомерии. Тогда скажи нам, что мы сделали не так», — сказал Свидж. «Ты не заслужил такой информации», — сказала Галатея. Галатея ненавидела все, что этот свет представлял собой прежде, но она была более склонна использовать его как средство для достижения своей цели. Все было так, как учил ее создатель. «Используй маленькую рыбу, чтобы поймать большую. Что мы можем сделать, чтобы заслужить ваше доверие?» — спросил Лекс. «При условии, что ты действительно оттуда, откуда говоришь». Галатея улыбнулась. Она действительно надеялась, что несчастный случай со Спенсом остановит ее роль в том, что должно было произойти. Она была той искрой, которая зажгла взрыв, который разбудил убийц миров. Они не должны подниматься, ибо Земля была бы обречена, если бы они это сделали. Ее создатель решил, что они должны быть остановлены, несмотря на то, что в настоящее время он не утратил своего идеализма и веры в людей. Нет, он еще не пришел к такому выводу, чтобы спасти этот мир, ему не нужно было защищать его. Скорее, ему нужно было раздавить всех тараканов под своей ногой и победить их. А Галатея столкнулась с двумя самыми большими тараканами в истории – Вандалом Саважем и Рассаль Гулем. Их нужно было бы уничтожить, потому что они были частью помощи пределу, ослабляя оборону Земли, чтобы оставить их уязвимыми для Кри, а затем и для убийц миров. А затем, в конце концов, тьма за пределами всякого понимания с теми, кто выжил, вынужденный собирать мусор на плавающих остатках Земли. Галатея остановит это. Неважно, сколько это будет стоить. Это была миссия, к которой она готовилась, сотни лет в будущем, Тот факт, что она все еще была здесь, указывал на то, что она не остановилась. Но это может измениться. Галатея обязательно найдет выход. Глава 70. Глава 70. Три пятна пронеслись по небу в Смолвиле после очень приятного ужина тангейзеров. Гарри шел впереди, Карин и Кара по обе стороны от него. Две криптонианские блондинки следовали за Гарри по обе стороны от него, широко улыбаясь. После такого дня Гарри и Кара, в частности, должны были бы выпустить немного пара в милом маленьком полете. «О, вы только подождите!» — крикнула Кара. «Как только я догоню тебя, я тебя поймаю!» «Посмотрим», — сказал Гарри. Именно этот вызов заставил Кару просто пролететь по небу прямо к Гарри. Она подошла слишком близко, чтобы дотронуться до него. Гарри ускорил шаг и двинулся за угол, пока не вылетел из-за угла прямо в окно чердака сарая. Кара последовала за ним через окно и быстро вошла в него. Грациозно приземлившись на землю, Кара обняла Гарри и притянула его к себе в долгом поцелуе. Клокотание Кары на Гарри становилось все более агрессивным и нетерпеливым, чем быстрее их языки соприкасались. «И вы двое начали без меня». Карин появилась у них за спиной с широкой улыбкой. Кара отстранилась от Гарри и положила руку на бедро. Мягкая легкая улыбка расплылась по лицу Кары, пока она оглядывала Карин. «Извини», — сказала Кара. Не говоря больше ни слова, Кара подошла к Карин и сжала их губы вместе. Последовал громкий и страстный поцелуй, и две очаровательные женщины наслаждались друг другом в течение следующих нескольких минут. Губы Кары, они были очень хороши, и Карин не могла дождаться, чтобы получить приятный маленький вкус от них. Затем последовал долгий, жесткий и мощный поцелуй, и Кара чуть приоткрыла рот Карин, насколько это было возможно. Эти двое очень агрессивно целовались перед глазами Гарри, вид которого привел Гарри в возбуждение. Пары голубых глаз уставились на промежность Гарри и выпуклость, которая образовалась в его штанах. «Это выглядит довольно неудобно», — сказала Кара. «Почему бы нам не сказать, что мы вытащим Гарри оттуда?» «Я намного опередила тебя», — сказала Карин. Две очаровательные дамы взяли под контроль брюки Гарри и стянули их ниже щиколоток. Объект их желания возник мгновенно. Кара облизнула пересохшие губы. «Это нечестно». Этот крик означал, что Карин опередила Кару и упала на колени перед Гарри. Она лизнула Гарри немного, пробуя каждый из его 12 дюймов своим танцующим языком. Как изголодавшийся художник, Карин наслаждалась каждым дюймом тела стоящего перед ней мужчины и очень медленно, но очень уверенно подталкивала Гарри к тому месту, где он проскользнул мимо ее губ и глубоко в горло. Гарри закрыл глаза, и тепло орального наслаждения Карин было невозможно отрицать. Ухватившись за ее затылок, Гарри позволил рычагу скользнуть ей в рот. Искусство, чистое искусство, наблюдая, как он скользит глубоко в ее рот. Промежность Гарри прижалась к губам Карин. Ее нос потерся о завитки его лобковых волос. Карин слегка сжала его и заставила подвинуться вперед. «Кара, не стесняйтесь присоединиться к нам». При этом приглашении Гарри в голову Кары пришла шаловливая мысль. Шары Гарри качнулись, волшебно ослепив Кару. Они просто требовали, чтобы их высосали. Поэтому Кара опустилась на колени и с очень сочным чавканьем взяла эти могучие яички в рот, чтобы очень сильно пососать их. Эти двое объединили свои усилия, чтобы удовлетворить каждый кусочек Гарри своими губами. Их совершенные, чудесные губы работали в гармонии. Это было похоже на то, как старшая сестра и младшая сестра работают во времени, чтобы доставить удовольствие мужчине их мечты. И все мечты Гарри сбывались с каждым горячим поступком. Карин никогда не могла насытиться Гарри внутри своего рта, и он сделает больше, чем просто окажется у нее во рту, прежде чем закончится эта ночь. Это уж точно было понятно. Карин крепко ухватила Гарри за задницу, и он прыгнул вперед, чуть глубже войдя в ее рот. Кара пожалела, что не положила Гарри в рот первой. Однако сосать его яйца было также очень приятно, хотя Кара наслаждалась вкусом пульсирующего стержня Гарри. Она подумала об этом, потому что уже брала его в рот раньше. У Карин перехватило горло, и у Гарри началась лихорадка. О, Гарри просто обожал, как она измеряла каждый дюйм его тела, заставляя Гарри чувствовать себя таким живым от удовольствия. Кара тоже так думала. Кара присоединилась к Карин, ублажая Гарри. Эти двое вместе создавали чрезвычайно удивительное сочетание, работая с ним. Гарри протиснулся в рот Карин. Она чувствовала себя так же туго, как любая киска или задница, и ее контроль мышц горла был удивительным. Кара помогала ему по дороге. Эти две супермощные малышки, так объединяя свой член, работая его промежность над, ох, что привело к мечте сбываются на конце Гарри, насколько он был обеспокоен. Он чуть глубже проник в ее рот, оседлав сдавленное горло. «Ближе», — прошептал Гарри на ухо Карин. Карин так хотелось прижать Гарри к себе, что он едва не сгорал от желания освободиться. И все же, несмотря на желание немного подразнить своего мужчину, Карин не могла отстраниться. Мысль о том, чтобы попробовать его еще раз, просто оказалась слишком сильной для Карин, чтобы обнажиться. Она ускорила шаг и сильнее втянула Гарри в себя. Мужчина собирался взорваться, без сомнения, и Карин более чем намеревалась пожинать плоды его истекающего слюной члена, когда он покроет ее рот изнутри. Она перевела взгляд на Кару, которая не отставала от нее в сосании мечей. Кара обслюнявила все яички своей кузины. Они выглядели такими большими, такими готовыми, такими совершенными, что могли взорваться. Кара сжала большие твердые шары в своей руке и сжала их еще раз, еще два, а затем очень яростно потерла их. Девушка из стали посмотрела прямо на Гарри, глаза ее горели, рот наполнился слюной. Широкая улыбка осветила лицо Кары, заставляя ее выглядеть особенно озорной. «Я думаю, ты сейчас лопнешь», — пропела Кара. Гарри молча смотрел на нее, прижавшись спиной к стене сарая. Кара сжала висящие шарики Гарри, взвешивая количество семян в них. Кара медленно повернула руку и подоила Гарри. Подоила его очень хорошо и подоила до такой степени, что Гарри с еще более быстрым пульсом вонзился в рот Карин. Кара наклонилась и снова пососала яйца Гарри. Нетерпеливый, агрессивный, и она знала, что конец был где-то здесь, с тем, как скованные и тяжелые яички Гарри чувствовали себя в ее руке и рту. Сдерживаться, казалось, не было возможным вариантом, и не тот, который Гарри действительно хотел использовать. Их губы чувствовали себя слишком хорошо, и Гарри намеревался дать обеим этим прекрасным женщинам все, что они когда-либо хотели, и намного больше. Он ускорил шаг, раскачивая рот Карин все быстрее и быстрее. Последовавший взрыв послал ей в рот столько семени, что это было почти неприлично. Гарри посмотрел Карин в лицо, и она жадно проглотила семечко. Так много вытекло из толкающегося члена Гарри и закончилось глубоко в напряженном горле Карин. Она не отступила, выпив все до последней капли, пока Гарри не кончил ей в рот. И закончили, значит закончили. Карин оторвалась от своего приза. Длинная нить спермы свисала с Гарри, почти готовая оборваться на землю. Кара подскочила на коленях, чтобы поймать подарок сверху. Кара причмокнула губами и смаковала этот вкус, выпивая его с очень приятным стоном. «Ты чуть не задохнулась, девочка», — пробормотала Карин. «О, мне очень хочется пить, и голодный тоже», — добавила Карин. «Ну, это еще не все». Карин схватила Кару за лицо и поцеловала ее, даже не в 6 дюймах от паха Гарри. Гарри не нуждался в каком-либо усиленном слухе, чтобы услышать страсть, которую две женщины проявили в их очень горячей сессии макеаут. Они наслаждались друг другом, языком, соприкасающимся с языком, и губами, соприкасающимися с губами в очень неловком действии поцелуя. Потянувшись назад, Карин погладила Гарри, возвращая его к полноценной жизни. Одна рука принесла много напряжения в член Гарри и растянула его до полного края. Каждый раз, когда Карин хватала его, она очень сильно сжимала его и отпускала. Обе дамы отпустили свой поцелуй и схватили Гарри. Кара взяла Гарри за правую руку, а Карин за левую. Вдвоем они втолкнули Гарри в кучу сена. «Ну, это придает термину «валяться в сене» новое значение», — сказала Кара. Кара опередила Карин и присоединилась к Гарри. Она разделась, сидя верхом на Гарри, и очень страстно поцеловала его. Каждый дюйм тела Гарри не ускользал от внимания Кары. Карин присоединилась к Гарри и, положив руку ему на голову, заставила его с тоской улыбнуться. Карин прижалась грудью к голове Гарри, и тепло этих великолепных кувшинов заставило его вздрогнуть. «Готова прокатиться на нем, ковбойша?» — спросила Карин. «Ты же знаешь», — сказала Кара. Кара вскочила на Гарри и была уже готова ехать. Она дразнила мужчину своей мечты, скользя вверх и вниз по длине, которая поднималась еще выше. Он был так близок к тому, чтобы раздвинуть губы Кары, но Кара не опустилась на него полностью, по крайней мере пока. Она просто хотела насладиться этим моментом. «Ты его получишь», — сказал Гарри Каре. «Чего не понял?» — спросила Кара. Ее голос сочился фальшивой невинностью. Гарри просто застонал в ту же секунду, как влажная сердцевина Кары прижалась к нему, сев ровно настолько, чтобы схватить Кару за бедра. Коробка Кары обрушилась на Гарри, и она застонала от абсолютного удовольствия, когда Гарри заполнил ее. О, это очень ее взволновало, чтобы эта пульсирующая твердая длина проникла так глубоко в ее тело, как только возможно для человека. Кара вскочила и принялась подпрыгивать на Гарри. Их кожа, встретившись вместе, послала электрическое ощущение через комнату. Та, которую Кара не смогла бы остановить, даже если бы захотела. Гарри заполнил Кару столькими удивительными способами. Жар, исходящий от тела Кары, приводил ее в трепет. Так много удовольствия, так много наслаждения. Она нетерпеливо прыгала на Гарри и брала его все глубже и глубже. Гарри растянул ее так сильно, что это было очень волнующе. Полный вид подпрыгивающего тела Кары принес Гарри огромное счастье. Ее красивое загорелое тело, длинные ноги, красивое лицо и красивая грудь с упругими сосками привлекли внимание Гарри к ней. Он потянулся, чтобы схватить Кару за грудь, и Кара наклонилась вперед, позволяя Гарри сделать то, что он должен был сделать, чтобы коснуться ее. «Да», — выдохнула Кара. Горячее дыхание, исходящее от Кары, вызвало очень большую улыбку на его лице. Он глубоко надавил пальцами на соски Кары и послал ее вперед. Почти полностью вернувшись в руки Гарри, Кара откинулась назад. Гарри ущипнул Кару за соски и заставил ее просто всхлипнуть от удовольствия. Эти прикосновения продолжали приходить и потрясать ум Кары во многих удивительных отношениях. Кара не могла помочь своему мужчине и оседлать его. И с каждым подъемом и каждой каплей она будет все глубже погружать Гарри в себя. Стоя в стороне, Карин наблюдала за происходящим с широкой улыбкой на лице. Она сбросила с себя одежду и повисла в воздухе голая. Откашлившись, она привлекла внимание Гарри и Кары. Карин мастурбировала, распластав орла в воздухе. Это зрелище заставило Гарри подпрыгнуть, а Кару прижаться к нему. Ухмылка Карин углубилась в такт движению внутри ее тела, становясь все глубже и глубже. Она задвигала бедрами вверх и вниз в воздухе. «Да, продолжая ездить на нем», — закричала Карин. «Я сейчас так возбуждена». «Я тоже», — сказал Гарри. Кара ничего не ответила. Она прижала руки к груди Гарри, и они оба посмотрели на Карин. Кара скакала быстрее и с большей энергией. Гарри потрогал ее внутренности одним из самых лучших способов. Ее внутренние покои насквозь промокли и давили на Гарри. Когда Кара закончила, она чуть глубже погрузила в себя Гарри. Их бедра шлепнулись на бедра Гарри, а ее внутренние стенки еще крепче прижались к ней. «Ты чувствуешь себя потрясающе, детка», — простонал Гарри. «Прямо на тебя», — сказала Кара. «Я не могу поверить, как глубоко ты зашел». Гарри отвечал толчками на поднимающиеся и опускающиеся движения Кары. Они начали двигаться и стонать. Все это время Карин просто играла сама с собой над их головами, терпеливо ожидая своей очереди. В конце концов терпение Карин иссякло. Она решила пойти на другую пьесу. И эта игра включала в себя парение над открытым ртом Гарри. Кара была удивлена, увидев, что Карин села прямо на лицо Гарри. Удивлен, но, честно говоря, не раздосадован. Визуальный образ покрытой рябью задницы Карин вызвал эти мысли в голове Кары. Мысли, на которые она действовала, а также сжатые Карин проглядели, особенно по сравнению с ее грудью, попой. «Непослушная девочка, ты просто полна сюрпризов», — сказала Карин. У Карин не было времени, чтобы сказать что-то еще. На том основании, что гармонические вибрации языка Гарри вызвали цепную реакцию в ее теле. Карин схватилась за сосок и крепко сжала его, с наслаждением заполняя каждый дюйм своего существа. «Черт», — выдохнула Карин, — «ты знаешь, как это делается». Гарри точно знал, как это сделать. Он выучил все точки внутри Карин, чтобы вывести ее из себя. Чтобы сделать прекрасную киску Карин просто хлестать по всему его лицу. Гарри прижал свои пальцы к клитору Карин, и звуки, которые она издавала, заставили Гарри прыгнуть в Гарри. «Как ты можешь сдерживаться?» — спросила Кара. «Я хочу, чтобы он был внутри меня». «Терпение, маленькая девочка», — ответила Карин за Гарри. «К тому времени, как мы закончим, ты уже будешь в нем купаться». Кара знала это по своему прошлому опыту. Но каждый раз, когда ей хотелось угощения, она теряла терпение. Это была черта характера, которая сохранилась еще с тех пор, когда она была маленькой девочкой. Так же явно и умело, как Гарри растягивал ее, с его большим толстым инструментом, входящим в ее тело и полностью приводящим ее к краю. «Да, детка», — выдохнула Карин. «Пожалуйста, пожалуйста мне». От того, как закружился язык Гарри, Карин чуть не упала в обморок. Она не могла сделать ничего, кроме как откинуться назад и наслаждаться поездкой, вцепившись при этом в свои тяжелые мешки для мусора. Каждый раз, когда она прикасалась к себе, Гарри, казалось, знал и вознаграждал ее за это отклоняющееся поведение. Карин смочила лицо Гарри одним из самых больших оргазмов за все это время. Она почти споткнулась о перила чердака, когда ее застали врасплох. В ту же секунду, как Карин сделала перерыв, Кара нырнула вниз и принялась упиваться соками, которые Карин оставила на лице Гарри. Удовольствие только возрастало. Гарри дернулся глубоко внутри Кары. Он закрыл глаза, двигаясь вверх и вниз внутри нее. Тело Кары требовало полного внимания, и Гарри оттолкнулся от нее. Она вскочила, ее блестящие от пота груди повисли у него на лице. Гарри протянул к ним руки и сжал их. «Все для тебя», — сказала Кара. «Может быть, не уровень власти девушки, но и... просто подождите еще несколько лет на желтом солнце. С нетерпением жду этого, но пока». Гарри зарылся в щедрую грудь Кары и сосал каждый дюйм, облизывая их. Ничего не чувствовалось более уютным с Гарри, находясь между двумя сочными бедрами и зарывшись головой в нее. Ноги Кары терлись о его талию, чувствуя себя такими же гладкими. Тот щекотал и чувствовал себя очень хорошо. «А-а-а!» — проворковала Кара ему на ухо. «Ты ведь так близко, правда, детка?» Карин повернулась, чтобы насладиться зрелищем. Ей очень хотелось оказаться в том же положении, что и Кара. Ноги обвились вокруг талии Гарри, руки обхватили его голову, баюкая голову между ее грудями, пока она качала Гарри. Да, волнение нарастало, и Карин впадала в горячку. Она погрузила свои пальцы глубоко внутрь и выпустила их с хлопком. Выйдя из машины, Карин почувствовала вкус сока на своих пальцах. Парень, она была возбуждена. Кара закрыла глаза и почувствовала, как что-то приближается. Она действительно надеялась, что Гарри присоединится к ней в этом очень напряженном финале. Он просто покрывал каждый дюйм ее тела волдырями, и чем глубже Кара опускалась на набухший инструмент Гарри, тем сильнее он ее обжигал. Она оттолкнулась почти полностью и снова навалилась на него. «Ближе», — прошептала Кара ему на ухо. «Ты ведь это знаешь, детка?» Гарри ответил легким пожатием очень возбужденного соска Кары. Он надавил на его палец и отпустил его очень плавными движениями. Вместе с Гарри, скользящим в нее до конечной точки, где его яйца были почти готовы лопнуть, он ускорил шаг, удвоив то, что хотел сделать с Карой. Напряжение в чреслах Гарри привело к взрыву. Он действительно отдал Каре все до последней капли, и она крепко обняла его, убедившись, что оргазм Гарри был одним из лучших в мире. Кара схватила Гарри за волосы и прижала его лицо к своей груди. «Вот и все, малыш», — промурлыкала Кара на ухо Гарри. «Передайте мне ваши наилучшие пожелания». Гарри пролил все до последней капли, что у него было внутри крепких, чудесных стен Кары. Бархатные ощущения, которые Кара принесла в жизнь Гарри, побуждали его продолжать давить. Тот факт, что она сорвалась с места вместе с ним, сделал этот финал очень забавным, и Гарри не сомневался, что он был рад его окончанию. Как только Гарри вышел, Карин развернула его лицом к себе. Она крепко поцеловала Гарри. Карин потерлась грудью о грудь Гарри и потерлась своей голой промежностью о его. Светлые кудряшки, украшавшие промежность Карин, щекотали Гарри за яйца и заставили его подняться до того места, где он врезался ей в бедро. Как только Карин решила, что Гарри достаточно тверд, она соскользнула с него. Чей-то палец скользнул по груди Гарри и наклонился, чтобы обнять его. Она улыбнулась и прикоснулась к каждому дюйму своей ладони. Карин развернула его перед тем, как улыбнуться и положить руку себе на грудь. Выжидать. Карин еще раз крепко обняла Гарри и отстранилась, оставляя Гарри пульсирующим и разочарованным в этом процессе. У Карин просто были другие мысли на уме. Кара встала на четвереньки, чтобы привести себя в порядок. Большая часть подарка Гарри свисала с ее губ, готовая дать Карин попробовать его на вкус. Карин опустилась на колени и подползла поближе. Она коснулась языком прелестных губ Кары и нырнула в нее, облизывая все вокруг. Чуть не подпрыгнув от удивления, Кара была полностью застигнута врасплох удивительным языком Карин внутри нее. Карин толкнула ее обратно и съела. Гарри ворвался внутрь и схватил Карин за задницу. Она подготовила себя к тому, чтобы быть трахнутой собачьим стилем. И это было именно то, что Гарри собирался сделать. Он прицелился, а затем глубоко вошел в нее. Карин крепче прижалась к Гарри. Ей нравились мужчины, которые брали ситуацию в свои руки. И Карин дразнила его достаточно для того, чтобы Гарри просто взял ее и разбил так или иначе. Толчок глубоко внутри Карин привел ее лицо между ног Кары. Крики Кары сделали многое, чтобы Карин тоже была мокрой и готовой. Ее скользкие стены смазывали путь Гарри внутри нее, и руки Гарри нашли ее грудь. Идеально, чтобы нащупать с этой позиции. Гарри провел лишь немного времени, прикасаясь к ним, прежде чем перейти к другим точкам на ее теле. Нужно было ценить кого-то, кто мог оценить полную еду, а не основное блюдо. И Гарри, копаясь в заднице Карин, когда он врезался в нее, сделал ее хорошей. Ее язык ааа, закричала Кара. Карин знала почти все места, которые доводили Кару до грани безумного сексуального безумия, что было вполне логично. Кара сломала ногтями кусочек дерева, вцепившись в него так крепко. Усиленный слух заставил Кару подняться в возбуждении. Гарри шлепнул вниз на Карин, в то время как энергично колотил ее, заставив Кару очень сильно взволноваться для следующего раунда. Гарри придвинулся ближе к концу. Тепло Карин продолжала звать Гарри. Гарри ответил на зов этой удивительной женщины, позволив ей хлестать вокруг себя. И она сделала гаш. Чем быстрее Гарри давил на нее новыми толчками, тем сильнее она его брала. И чем больше Карин брала его, тем быстрее уходил Гарри. Вцепившись в сексуальную спину Карин, Гарри вылил его на нее всю. Он мог бы сказать, что Карин хотела, чтобы он пошел с этим. И она еще крепче прижалась к нему. Гарри закрыл глаза и попытался задержаться ровно настолько, чтобы Карин успела договорить, трахая ее в положении собачки, в то время как Карин съела его подарок от Кары в основном, конечно, добавил для очень заманчивого шоу, и Гарри наслаждался этим до последней капли. Карин доила Гарри до тех пор, пока он не смог больше сдерживаться. Не то чтобы Карин хотела, чтобы он сдерживался, судя по тому, как она стонала и как откачивала мощного захватчика внутри себя. Гарри встал и с удовольствием покатался. Напряжение в его яичках показывало, что он был почти готов погрузить его внутрь Карин. Гарри толкнул чуть глубже и поймал ее. Он воздействовал на внутренности Карин многократно сочащимися взрывами. Он заполнил ее полностью. Напряжение в теле Гарри стало немного меньше, когда он закончил свое освобождение. И Карин тоже шла рядом с ним. Сладкое удовольствие от того, как ее мужчина заполнял Карин, закончило это для взрыва. Ощущение опустошенности Гарри у ее бедер и в ее теле заставляло Карин каждый раз радоваться жизни. Он не сдерживался до тех пор, пока они оба полностью не закончили. Ну, все трое, если считать Кару, который рухнул, наконец, в хриплом движении. Время шло, Кара и Карин улыбнулись и встали по обе стороны от Гарри. «Так кто же из нас лучше?» – спросила Кара. «Ты должен рассказать нам», – сказала Карин. «Слишком близко, чтобы позвонить», — сказал Гарри. Супердевушка и властная девушка прижались к телу Гарри и по очереди поглаживали его пресс и целовали в шею. Их горячие груди, горячие руки и еще более сексуальные тела прижимались к нему. «Я думаю, что Хару понадобится больше опыта общения с нами обоими, в то же время», — сказала Кара. «Я согласен». Две светловолосые бомбы двинулись вниз, чтобы поклониться своему мужчине. Гарри позволял Каре и Карин делать все, что им заблагорассудится, пока не был готов к следующему шагу. И потому, что со стороны Гарри было много интереса к тому, куда пойдет этот конкурс. Что-то подсказывало Гарри, что он будет победителем. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яди, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка, Донна, Чудо-женщина, Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тхия, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел. Глава 71. Глава 71. Мэри Логан выглянула из окна и посмотрела на заповедник. Правда, с политической точки зрения ситуация за это время несколько ухудшилась. Она не подвергалась прямой опасности, но в то же время Мари внимательно следила за новостями. Ситуация в Квараке была очень холодной, с отсутствием доверия со стороны своих граждан Схарифти выходит на первый план. Политика – это отвратительный бизнес. С другой стороны, политика Голливуда была такой же отвратительной, поэтому Мари хотела оставить ее позади. Стук в дверь вывел Мари из задумчивости. Она не могла удержаться и улыбнулась. Они были здесь, и это было не слишком рано. «Ты это сделал». Гарри улыбнулся и вошел в комнату. Следом вошли две очаровательные женщины. С другой стороны, Мари полагала, что очаровательные женщины следовали за Гарри повсюду, куда бы он ни пошел, и не было никаких сомнений, что она захочет последовать за ним куда угодно, спросил он его. «Конечно, я буду здесь», — сказал Гарри. «Это Карин Старр, Старвив. Конечно, очень приятно познакомиться, доктор Старр», — сказала Мари. «Пожалуйста, это Карин», — сказала Карин. «А это Селина Кайл», — сказал Гарри. «Мисс Слоган, я уже давно слежу за вашей активностью, и для меня большая честь познакомиться с вами», — сказала Селина. «Я понимаю ваше беспокойство о животных и не хочу оставлять их здесь, но вы должны понять одну вещь». Мари ответила со вздохом и подняла заявление Селины. У нее было такое чувство, что Селина была не из тех женщин, которые часто оказываются отрезанными. «Я подвергаю опасности их и себя, оставаясь здесь», — сказала Мари. «Это я знаю, и с нефтью на этой земле есть цель с обеих сторон, из Куарака и из Биайлы». «К счастью», — ответила Селина, — «для вас вполне реально переместить и себя, и животных в безопасное место. Есть много заповедников, которые я лично проверил. Персонал отеля профессионально обучен, чтобы помочь вам справиться с ними. И хотя большую часть времени я бы не рекомендовал выводить животных из их естественной среды обитания». Последовал долгий вздох, и Карин продолжила с того места, где остановилась Селина. «В этом случае он был бы гораздо менее опасен со стороны животных», — сказала Карин. «Война назревает». «Да, война назревает», — сказала Мари. «И мы также позаботимся о том, чтобы ваш сын был должным образом похоронен», — сказала Карин. Мари только благодарно улыбнулась. Это была ее собственная забота, хотя она пока не высказывала ее вслух. Как бы то ни было, Мари откинула с лица прядь волос. «Итак, как ты предлагаешь нам пройти через это?» — спросила Мари. «Ну, у нас уже есть план», — сказала Карин. «И на основе нефти, найденной на вашей земле, я думаю, что это возможно». Мэри кивнула и позволила Карин, Селине и Гарри рассказать ей весь план. Всю прошлую неделю ей казалось, что она сидит на ручной гранате. «Я чувствую, что все становится только хуже». Прямолинейное заявление Нура, когда Гарри пошел навестить ее и показал ему, насколько напряженным было все вокруг. Охрана во дворце была усилена, и Нур должен был сообщить им, что они впустили Гарри. И они сделали это, хотя почти все во дворце смотрели на этого иностранца с недоверием, когда он прогуливался с дочерью президента вокруг дворца. «Это плохо», — сказал Гарри. «Пчелиная матка».